Здорово, круто. Только это и было слышно со всех сторон. На стене крепости тоже было полно народа. Еще бы, новое зрелище. Обломал всю малину радист. Андрей Владимирович, вы же ракету собрались в лесу запускать? Спросил он. Ну да, подтвердил Андрей. А если парашют на деревьях повиснет? Радостные возгласы стихли. ХМ озадачился Бородулин. Об этом я подумать не успел. Действительно, в этом случае камеру с 30-метровой елки было бы не снять. А предложение по этому поводу есть? Задал он естественный вопрос. Вообще-то помозговать надо. Но в принципе решение понятно. Снять с камеры картинку по радиоканалу на ноут. Надо только заранее законнектиться с девайсом. А теперь повтори то же самое, только не выражаясь, потребовал начальник, и тут же передумал. Хотя нет, не надо. Скажи лучше другое. Сделать сможешь? И, увидев энергичный кивок, широким жестом простер длань в сторону крепости. Тогда вперед. На четвертый день колонна снегоходов увозила с собой комплект для авиаразведки. Компактный ноутбук и 3 подготовленные ракеты. С утра отправив группу, Бородулин изо всех сил искал себе любое занятие, чтобы только отвлечься от беспокойства. Пока удавалось занять руки, мысли об ушедших ребятах отступали, но стоило только начать о чем-нибудь думать, как мысли немедленно возвращались к поисковикам, ушедшим на запад, и, конечно, к Юрам, которые сейчас вообще черт знает где, и что с ними, вообще неизвестно, сгинут, и никто не узнает, от чего и как. Не было такого раньше, сам всегда шел, наравне с другими рисковал, а тут приходится других посылать, и ведь не послать нельзя, нужно это для анклава, очень нужно. И душа болит, особенно за Юр. Что там Харин говорил, коллективом нужно заниматься, а сможет ли он потом вот так отправлять людей на риск или, не приведи Господь, на смерть. Эх, ушел бы сейчас как тот же Михайленко в тайгу на поиск, некогда и думать было бы про все про это, а сейчас. В рации, которую Андрей уже приучился постоянно таскать с собой, зашипел и приятный, мелодичный девичий голос произнес. Андрей Владимирович, Михайленко выходил на связь, сказал, что дошли до конечной точки маршрута, возвращаются обратно. Результат положительный. Спасибо, Света, узнал Бородулин девочку. На душе полегчало. По крайней мере, одна экспедиция вернется нормально. И тут до него дошло. Если результат положительный, значит, там действительно есть дорога. Етишкин корень. Один ответ породил 2 новых вопроса. Теперь предстоит узнавать, куда она идет и откуда. А раз есть дорога, значит, становится понятным, для чего смотрящие подкидывали автотранспорт. Значит, нужно все эти колеса тащить сюда, в крепости начинать рубить просеку к этой магистрали. Но тут уже начинает работать паранойя. А если вдруг там недружественные силы, может, сперва стоит разведать, кто там и что там. Впрочем, сейчас Михайленко вернется, с ним обсудим. Кстати, а какой транспорт дали смотрящие нашим балканским друзьям? Андрей Владимирович, идите скорее, тут такое. Парень из дежурной смены буквально ворвался в кабинет, явно бегом бежал. Душа у Бородулина упала, сердце ёкнуло. Приготовившись к самому худшему, неизвестно к чему, но очень плохому, впрыгивая в валенки и сдергивая с крючка куртку, шапку и карабин, Андрей спросил гонца, что случилось-то? Там, неопределенно махнул тот уже на бегу. Сейчас увидите. Бородулин выбежал следом за посыльным на стену и тут же понял, что можно было и не бегать, достаточно глянуть в окно, а еще лучше, подняться на верхнюю площадку донжона. Но зрелище все равно впечатлило. В лесу, ровной стеной огораживающим крепость с 3 сторон, появилась брешь, ровная, словно бы и не было никогда в этом месте ни одного дерева. И там, за ней нет, плохо видно за 2 километра. Андрей вернулся к себе, повесил на место карабин и, прихватив по пути бинокль, поднялся наверх, на вершину башни. Отсюда, да еще в оптику, открылась картина совершенно фантастическая. Андрей, вроде бы, уже не раз прочувствовавший возможности смотрящих, просто офигел. От того места, куда сегодня утром ушла поисковая группа и дальше на запад тянулась ровная, прямая, как натянутая струна, дорога. Она выходила из леса и также прямо бежала к крепости, делала круг у стены и утыкалась прямо в ворота. Свежая, будто только что отсыпанная красноватым гравием грунтовка ярко выделялась на фоне черно-белого зимнего пейзажа. И в самом деле, было от чего охренеть. Группа вернулась уже по темноте. Михайленко, закончив официальный публичный рапорт начальнику, уже наедине попросил. «Андрей Владимирович, давайте перенесем наши посиделки на завтра. Честное слово, умотался, сил нет. Сейчас только поем и вырублюсь. Тогда завтра с вас не только рассказ, но и сразу анализ. Договорились. Утром следующего дня начальник и его заместитель встретились в столовой на завтраке. «Как самочувствие, Станислав Наумович?» – спросил Бородулин, устраиваясь за столом. «Спасибо, Андрей Владимирович, уже неплохо», – в тон ему отозвался Михайленко. «Вот вам классический пример того, как можно одно испортить другим. Казалось бы, есть новая дорога, ровная, чистая, езжай и радуйся, но только не для снегоходов. У нас ведь была уже набитая трасса, мы бы по ней за 2-3 часа до крепости долетели, а тут половину расстояния пришлось заново расчищать, либо объезд искать. Доехали, можно сказать, на последних парах бензина. Одно хорошо, крепость освещена, прожектор в небо бьет, его издали видно, так что шансов заблудиться не было. Что ж, добрались, и хорошо. Давайте сейчас доедим кашу, поднимемся с чаем ко мне, и вы все подробно расскажете, а потом вместе подумаем, что нам делать дальше. Собственно, особо рассказывать нечего, начал безопасник, усевшись в кресле у камина и взяв в руки чашку с крепким, самолично заваренным чаем. До поляны дошли сравнительно быстро, за 2 с небольшим часа. Ребята уже наловчились со снегоходами управляться, средняя скорость на маршруте существенно поднялась, да и дорога была уже знакомая. Как-никак, 3 дня по ней туда-сюда катались. Михайленко сделал глоток, пожевал губами, словно дегустируя, и неожиданно спросил: «Андрей Владимирович, а у вас еще осталось несколько капель того замечательного бальзама? Будьте добры, плесните чуток для вкуса и аромата». Он дождался, пока Бородулин добудет из шкафчика бутылку, плеснет по чуть-чуть в обе чашки, затем отхлебнул немного, легонько выдохнул, чуть прижмурившись от удовольствия, и продолжил: «Ну так вот, добрались мы до той поляны и опробовали ваши изделия. Откровенно говоря, я был настроен в отношении этого чуда техники весьма скептически, но все прошло как нельзя лучше. Ракета стартовала без проблем, метрах на 200 выбросила камеру, и у нас было почти 20 секунд прекрасного видео со всеми окрестностями в радиусе примерно километров 20. Понятно, реально полезная картинка захватывала примерно километров 5, но даже это было большим прогрессом. Мы эти 5 километров пролетели на одном дыхании, потом прокатились по замерзшему болоту. Там леса почти нет, главное, в промоину не угодить. Ну и потом, как лес снова погустел, еще одну ракету истратили. И вот тут мне даже стало неуютно, когда примерно в 3 километрах к западу увидели дорогу. Добрались до нее быстро. Опять же спасибо вашему устройству. Дорога абсолютно чистая. Никто по ней никогда не ездил. Ну, по крайней мере, никто не ездил с последнего снегопада. Ориентирована меридионально, достаточно широка, чтобы свободно разъехаться 2 грузовикам. Я не поленился, раскидал в одном месте снег, и то, что я увидел, очень мне напомнило ту дорогу, что была вокруг кирпичных развалин на левом берегу. Тут заместитель снова прервался на чай с сухариками. «А вы не пытались прокатиться по этой дороге?» — не удержался от вопроса Андрей. «Конечно», — невозмутимо отозвался Михайленко. «Время позволяло, бензина на тот момент было в достатке, и я разделил группу. Половина отправилась на север, половина – на юг. Решили пройти по 5 километров и вернуться обратно. Сам я уходил на юг. Что сказать, дорога почти прямая, поворотов минимум, да и тени слишком крутые. Вот горок хватает, и пусто. Полчаса ехали, никого, даже жутковато становится. Расстояние назначенное вышло, развернулись мы и назад полным ходом. Вернулись вроде туда, следы свои увидели, только вот в том месте, где из леса выбирались, дорога прямая и в нужном направлении. Были бы на машине, долетели бы в момент, полчаса и на месте. А нам вот не повезло, снега на дороге ни грамма, вот и пришлось новую колею пробивать. Впрочем, я вам об этом уже рассказывал. Кстати, ребята, что ездили на север, видели практически то же самое. Понятно, протянул Андрей задумчиво. Получается, что параллельно реке идет дорога, так сказать, сухопутная связь. Типа, река – это неспешная перевозка крупных и массивных грузов, а дорога – это, вроде как, для быстрой переброски небольших групп. Дорога существует давно. По крайней мере, на том моем снимке 1,5-месячной давности она заметна. Эта же дорога, соединившая магистраль и крепость, возникла вчера днем, одномоментно и лишь после того, как этот путь был пройден своими силами. то есть на лицо опять плюшки смотрящих. Смог пройти сам, молодец, теперь можешь ездить на машине. Вполне логично. Есть, правда, один вопрос. Мы от крепости до дороги ехали. А если бы мы этот путь прошли пешком, что тут сказать? Не попробуешь, не узнаешь. Только вот пробовать такие вещи, на мой взгляд, чересчур рискованно. Любая случайность может стать фатальной. Что меня в этой связи интересует, это насколько далеко дорога тянется на юг. Нельзя ли на ней забросить группу людей к той Иблисовой горе? Что, есть новости от Юр? Встрепенулся безопасник, в один миг превратившись из расслабленного гедониста в опасного хищника. Увы, правда, прошло еще только 6 дней. Очень, знаете, не хочется терять своих людей. У меня за все мои экспедиции была только единственная смерть. Один из негров где-то добыл или сам сделал брагу, напился до зеленых чертей и отправился купаться. Нырнул с берега и башкой в камень. Причем даже не утонул, шею сломал при ударе. Но в том случае мужик, что называется, сам дурак, я в это время вообще уезжал на большую землю, общался с заказчиками. А тут я их сам, своей волей послал. Теперь вот маюсь, и знаю, что других вариантов не было, и поделать с собой ничего не могу. А знаете что, Андрей Владимирович, давайте, сделайте себе каникулы дня на 3, да отправляйтесь знакомиться с нашими новыми гражданами. Явите, так сказать, царя народу. Может, вам удастся то, что не удалось мне, уговорить доктора на переезд в крепость. А мы, тем временем, притащим из Харинок тот москвичок, он ведь полноприводный, если я правильно помню, вот и попробуем его завести, да покататься по дороге туда-сюда. Это всяко быстрее будет, чем на снегоходах маяться. Вы бы еще шишигу из озерного приволокли, тогда можно будет хоть по целине ездить. Да она ведь бензин жрет как 10 снегоходов. Зато ей годится и 66-й, а такой наши химики-нефтяники вполне могут сварганить. Так что не жадьтесь, тащите ее сюда. Она, кстати, если сможете там, на месте, завести, сюда и своим ходом дойдет. Только ей в дорогу бочку бензина заготовьте, чтобы наверняка хватило. Хорошо, ну что, так и порешим. Тогда договаривайтесь со смотрящими, а я сейчас команду отдам, чтобы ребята к завтрашнему утру подготовились. Глава 12. Андрей сунул ноги в валенки, накинул на плечи полушубок, натянул шапку и через спешно и довольно-таки неумело пристроенные сени вышел на свежий воздух, продышаться. Все-таки в доме, который предоставили гостям, было и тесновато, и душновато. Ну а куда деваться, хозяевам и без того пришлось уплотняться, чтобы Андрею со своими людьми можно было переночевать под крышей. Вообще-то, если без гостей, то места вполне хватает. В повалку на нарах никто не спит. Конечно, было бы неплохо добавить пару-тройку домишек, да вот зима на дворе, не с руки стройку затевать. Лето придет, тогда и можно будет развернуться. Сколотить несколько бригад, Уржумовых поставить бригадирами, да и вперед, улучшать жилищные условия. А вот лес заготовить, сейчас самое время. Вообще-то Бородулин был доволен. Балканский вояж проходил успешно, бывшие южане были вполне довольны итогами своего выбора. Центр честно выполнял обещания, а новые граждане не пытались уклоняться от своих обязанностей. Другое дело, что урбанизированные и изнеженные в бытовом и климатическом отношении недавние жители Средиземноморья в большинстве своем были не то, чтобы совсем беспомощными в зимней тайге, но приспособиться и привыкнуть к новым условиям жизни им было весьма и весьма непросто. Да, они уже многому научились. Научились брать воду из проруби, готовить на печи, мыться в шайке одним ведром. Но хотелось-то, и это было видно, совсем другого. И, в первую голову, элементарного бытового комфорта. Водопровод, ватерклозет, микроволновка, холодильник, автоматическая стиральная машина настолько плотно вошли в жизнь, что наличие всего этого стало просто нормой, минимальным бытовым уровнем. А тут приходится морозить задницу в дощатом нужнике, топить печь, чтобы приготовить еду, да и саму еду зачастую еще нужно добыть. Понятное дело, все, помнящие, как это было в невозвратимом тогда, хотели бы вернуть пусть не все, но хотя бы часть былых удобств. И ведь нельзя сказать, что это совсем невозможно. За зиму промерить глубину промерзания реки, потом поставить погружную турбину, получить дешевое электричество, а дальше можно и водопровод мастерить, и микроволновки со стиралками ставить. Андрей говорил об этом людям и видел. Цепляет. Со своими, с русскими проще. Они и не такое видали, особенно те, к кто постарше. А вот изнеженные европейцы оказались готовы пахать и вкалывать в первую очередь именно за это, за воду в кране и прочие коммунальные удобства. Как женщины были рады простым швейным иглам, а коробки со всяческим женским, крема, салфетки, те же прокладки, мало что не в драку разошлись. И в каждом поселке одно и то же, прям как под копирку. Сперва Бородулин говорит речь, кажется, уже наизусть выученную. Потом на вопросы отвечает, на одни и те же. Потом определяется с управленческой структурой и в завершение всего выкладывает привезенную долю материальных благ. Шоу завершается праздничным застольем, длящимся до тех пор, пока у гостей языки не начинают отваливаться от перенапряга. Порой Андрею казалось, что балканцы, в большинстве своем, были даже рады тому, что появился сильный центр, снимающий с них многие заботы. Меньше свободы, но меньше и проблем. Можно спокойно жить, и не слишком заморачиваться. Делать, что велено, и быть счастливым. Понятно, пришлось учиться стрелять, снимать и обрабатывать шкуры, жить с опаской, но одно дело, отстрелить десяток волков, и совсем другое, сражаться насмерть с равным, а то и превосходящим по силе противником. Хотя нет, понимание того, что турки, возможно, не успокоятся и попытаются вновь наехать, было. Да и в тех же волков еще попасть надо суметь. Так что с оружием обращаться учились охотно все, и мужчины, и женщины. Помимо общих организационных вопросов, Бородулин занимался и кадрами. Правда, действительно полезных специалистов, вроде токарей, сварщиков или, скажем, инженеров и технологов, не нашлось. Зато обнаружился потомственный винодел. Конечно, лоза в тайге не растет, так что собственно вино ему делать не светило, но он собирался поэкспериментировать с местными ягодами. Авось, выйдет что годное. Однозначной удачей был разговор с болгарским врачом. Димитр Стоянович Гойков, семейный доктор, опытный специалист широчайшего профиля, после двухчасовой беседы о планах создания общей медицинской службы анклава и о той роли, которую ей надлежит сыграть в деле возрождения цивилизации, проникся, загорелся и был готов едва ли не пешком отправляться в крепость, но согласился и подождать денек-другой, пока Андрей не вернется от киприотов. Так что, в общем, настроение у начальника анклава Сибирь было вполне хорошее, еще бы вестей от Юр дождаться. Ну да ладно, посольская миссия завершена, завтра с утра можно будет двинуться в обратный путь, дорога накатана, к вечеру он будет уже дома. Во как, крепость он уже домом назвал. Да и, правду сказать, как-то обжился уже. Стол, камин, кресло, отдельная спальня во всей крепости у него одного во владении, такой двухкомнатный люкс. Вот только в постель одному ложиться приходится. Корнев уж на что одиночкой был, а и тот себе половинку нашел. Заместитель, вон, вовсю к Изольде подкатывает и, судя по неким мелким признакам, не без успеха. Эх, Марина, Марина. Так, стоп, себя жалеть, последнее дело. А что ушла жена, так теперь с этим даже проще, с глаз долой, теперь уж с гарантией от смотрящих. Осталось только из сердца вон. Ну так время, оно все лечит, и это пройдет. А вообще, хватит о всяком думать. Проветрился малость, пора и обратно. Хоть и не особо холодно на улице, не более 20 градусов, а 10 минут постоял, и уже слегка продрог. И это при том, что ветра нет. Не то, что совсем нет, но вокруг домов такие сугробы накиданы, что человека до плеч скрывает, только голова торчит. Чтобы наверх подняться, специально ступени сделаны. До проруби на реке и вовсе целая траншея прокопана. И хочешь не хочешь, а хоть раз в день нужно снег подчищать. Вот и дозорный возвращается, сумерки уже, а ночь опасна. Парень, придерживая на плече винтовку, спрыгнул с сугроба вниз, лихо, по-военному, отдал Бородулину честь и поспешил к своему дому. Андрей тоже повернулся было к своему временному пристанищу, но тут заметил краем глаза движение у кромки леса. Мгновенно развернувшись, он вскинул к плечу СВТ, с которой после доработок Коли Мазурина сроднился как бы не крепче, чем со старой своей сайгой, и тут же опустил оружие. Уж больно знакомой была фигура человека с ружьем за плечами. А почему один? И что это он тащит сзади на санях? Иликова. Сердце ёкнуло от одной только мысли, что с одним из юр могло случиться несчастье. А, нет, вот и второй. Уф, на этот раз обошлось. И в голосе Бородулина звучала неподдельная радость, когда он дернул дверь дома и крикнул. Мужики, юры вернулись. Андрей взбежал наверх, на окружающий поселок сугробы. Кинулся было навстречу разведчикам, но тут же, проломив наст, провалился чуть не по пояс. Чертыхаясь и ругая себя за столь явный идиотизм, выбрался на утоптанную тропу и принялся ждать, стараясь не обнаруживать столь явно свои эмоции. Ребята, его свита, высыпали из дома, но, поскольку единственная тропка наверх была занята их шефом, толпились внизу. Андрей мельком отметил, все до единого с оружием. Видимо, у людей устанавливается рефлекс. Выходишь из дома, ствол с собой. И это хорошо, это правильно. Все-таки этот мир не самое безопасное место. Хорошо еще, в последние пару месяцев не встречались ни махайроды, ни пещерные монстры, смахивающие на бегемотов из четвертых героев меча и магии. Да и простые медведи залегли в спячку. Из серьезных хищников остались громадные волки и рыси размером едва ли не с леопарда. Но волков успешно отстреливали, и уже многие обзавелись теплыми волчьими шапками. Рыси же избегали нападения на группы людей, а поодиночке в лес никто не совался. Пока Бородулин выбирался из сугроба, разведчики уже приблизились достаточно, чтобы даже в наступивших сумерках можно было увидеть. На самодельных санях, сделанных из лыж, лежит человек. Кажется, у Юр входит в привычку из каждого дальнего выхода приводить или, как нынче, привозить пополнение. Впрочем, в этом нет ничего плохого, даже напротив. Андрей отступил назад, чтобы дать возможность старому Юре вытащить свой груз на тропинку. Человек с санок тут же был снят и максимально бережно перенесен в дом. Якут, сняв лыжи, спустился вниз. Его ученик последовал за ним. Ну что, как сбегали? Не утерпел Бородулин. Однако, потом, начальник, ответил ему Якут. Потом все узнаешь. Давай сперва в дом войдем, согреемся, чаю выпьем, а там и поговорим. Да и о человеке, однако, позаботиться надо. Что толку с того, что мы его притащили, если он тут помрет? Привезенный Юрами человек был без сознания и весьма, весьма нездоров. Конечности были ледяными. К счастью, без обморожения, но переохлаждение было налицо. Кроме того, у человека был сильный жар. Возможно, результат того самого переохлаждения, а возможно, и скорее всего, двух пулевых ранений в ногах. Вести его куда-то еще представлялось Бородулину чистейшей воды авантюрой. Между тем, до ближайшего врача было всего-то два десятка километров. Правда, уже стемнело, да и морозец начал поджимать, но этот же мороз с большой вероятностью при перевозке просто убьет спасенного Юрами человека. Опять же, разведчики не потащили бы кого попало, значит, человек этот может рассказать много важного, особенно, если учесть, куда они ходили. Некоторое время поколебавшись, Бородулин принял решение. «Мужики, сами видите, нужен врач». Мужики понимающе кивнули. «Есть большая вероятность, что наш гость до утра не доживет». Еще один кивок в ответ. «Ближайший врач у болгар. Дорога накатана, небо чистое, снега нет. Если постараться, можно обернуться за пару часов. Приказывать вам не могу, дело все же не самое легкое. Ночь, мороз, дикого зверья хватает. Но тут на кону жизнь человека. Не вопрос, командир», — откликнулся молодой белобрысый парень, поставленный начальствовать над группой сопровождения. «Сами видим, товарищ вот-вот ласты склеит. Тогда не тяните, быстрее двинетесь, быстрее вернетесь. Доктор пусть ничего с собой не берет, набор инструментов и лекарств здесь имеется». Сборы заняли не больше 5 минут, и Бородулин остался наедине с Юрами и с привезенным ими человеком. Тот и вправду был плох, даже без градусника было видно, как его лихорадит. Андрей вскрыл свою аптечку, вколол пациенту в бедро шприц-тюбик с антибиотиком, затем занялся ранами. Уж первую-то помощь он вполне мог оказать. На одном бедре была сквозная рана, с виду, довольно чистая. По крайней мере, не слишком воспаленная. Ее Андрей просто промыл и перебинтовал, оставив детальные разборки специалисту. А вот с другой ногой дело явно было гораздо хуже. Даже если взять во внимание то, что она была прибинтована к двум палкам. Бородулин снял самодельные лубки, разрезал штанину и размотал явно в спешке сделанную повязку. Увиденное ему сильно не понравилось. Кожа вокруг входного отверстия была совершенно нездорового цвета. Края раны опухли. Выходного отверстия не было, значит, пуля осталась внутри. И, наверняка, затянула с собой нитки и прочий мусор. Кроме того, была перебита берцовая кость, и осколки ее наверняка были там же. Тут однозначно требовался хороший специалист, иначе летальный исход раненому был практически гарантирован. Андрей перевязал вторую ногу, с помощью Юр вернул на место лубки и, укрыв человека одеялом, подсел к столу, на котором уже стояли, исходя паром, кружки с крепким свежим чаем. «Ну что, товарищи разведчики, где бывали, чего видали? Не спеши, начальник, и так все узнаешь», — тормознул Бородулина старый Юра. «Все спешное ты уже сделал, однако, про остальное сперва шибко-шибко думать надо». Он хрумкнул крепкими желтоватыми зубами кусок рафинада и с видимым удовольствием запил его большим глотком чая. Молодой последовал примеру наставника. Андрей хмыкнул, набросал сахара в свою кружку, размешал черенком столовой ложки, вытащил из пакета на столе горсть сушек, разломил одну из них в кулаке, закинул кусочек в рот и тоже принялся чаевничать. Через четверть часа, когда стоявший на столе чайник опустел, старый Юра вытащил было кисет и трубку, но, увидев, как скривился Бородулин, буркнул что-то себе под нос, накинул малицу, шапку и вышел наружу. Андрей тоже поднялся из-за стола, подошел к раненому. Хотя тот по-прежнему лежал в беспамятстве, антибиотик подействовал и жар, судя по всему, начал спадать. Все тело его покрылось обильным потом, пропитав и одежду, и простыни. Андрей обтер пациента сухим полотенцем, поправил одеяло и вернулся к столу. Вскоре к нему присоединился и якут. «Ну что, Юра, рассказывай». «Однако, что тут особо рассказывать? Сбегали, вот, мало-мало с парнем до той горы, поглядели. Все так, как ты и говорил, черная плита наверху, близко подойти не дает. Добежали, глянули, да и назад. Ты, Юра, не прибедняйся. Сам ведь знаешь, если бы не так важно это было, тебя бы и просить не стал. Так что спасибо большое вам обоим. Ну и материально поблагодарю, вот только обратно в крепость вернусь. Ты знаешь, за мной не заржавеет». «Ну, это не обязательно», — брякнул молодой Юра, за что тут же удостоился подзатыльника от Юры Старого. «Старшие говорят, сиди молчи, пока не спросит. А раз начальник посчитал нужным наградить, прими награду с благодарностью». Молодой насупился и замолчал, уткнувшись в свою кружку с чаем. «И нечего обиженку устроить, не маленький, однако, понимать должен, за что получил». Несколько минут длилась неловкая пауза. Впрочем, неловкая она была, главным образом, для Бородулина. Он поерзал на стуле, глянул в свою пустую кружку, откашлялся и, будто вспомнив, продолжил расспросы. «Скажи, Юра, а этого товарища где подобрали?» Он мотнул головой в сторону постели. «В лесу, однако», — пожал плечами якут. «А почему ноги у него прострелены?» «А-а», — старый Юра недовольно махнул рукой. «Пусть тебе вон, молодой рассказывает, я курить пойду». И, действительно, снова натянул малицу, шапку и удалился. «Ну что, Юра, рассказывай, как было дело?» «Да не хмурься ты, все уже, дело прошлое. Да в этом случае ты и сам подставился. Вперед думай, после уж говори. Ну действительно, проехали. Давай, излагай обстоятельства». «Да мы мимо одного поселка проходили, недалеко от главной турецкой базы. Слышим, выстрел, практически у нас по курсу, и сразу крик. Слышно, человек кричал. Мы потише пошли, чтобы на стрелка ненароком не выскочить. Минуты через две, еще выстрел, еще крик. Старый Юра подкрался поближе. Ну знаете, как он может, потом гляжу, рукой мне машет. Я подошел, смотрю, в снегу человек лежит, обе ноги прострелены, вокруг кровища, и следы лыжные, к турецкому поселку уходит. Юра мне кивнул, ну знаете, как он может без слов приказать, мы из запасных лыж по-быстрому санки сделали, да мужика раненого на них увезли. В километре от того места встали, перевязали его, да потом по переменке два дня тащили. Поначалу-то он еще ничего был, а сегодня к полудню срубился и уж в сознание не приходил. Погони за вами не было, сперва не было, а потом снег пошел. Не сильный, но все следы засыпало с гарантией. Крестничек ваш ничего не говорил, пытался, но языка-то его мы не знаем, а он не знает нашего, так что впустую все, ясно. Ну что, будем надеяться, что вы тащили его не зря, что он выживет и что найдется переводчик. Теперь давай-ка подготовимся к приезду доктора, наверняка потребуется много кипяченой воды, а потом иди отдыхать. Глава 13. Таскать и греть воду пришлось долго, но успели, уложились, аккурат к возвращению группы. Доктор ввалился в дом изрядно призамерзший, скинул у порога заиндевевшую шубу, шагнул к печи, протянул руки к теплу, едва вовсе печь не обнял, сразу видно, продрог до костей. Бородулин тут же, не говоря ни слова, налил большую кружку свежезаваренного чая, плюхнул туда же изрядную порцию того самого бальзама, чуть не силком усадил болгарина за стол, всунул ему кружку с чаем и пододвинул поближе миску с сахаром. Тот взял кружку, стиснул в руках и некоторое время так и сидел, грея ладони о горячие фаянсовые стенки. Потом отхлебнул глоток и удивленно поднял глаза на Бородулина. «Пейте, вам нельзя болеть», — сказал Андрей. «Берите сахар, сушки, не стесняйтесь». «Благодаря Ви», — кивнул Гойков. И, действительно, не постеснялся. Шумно хлебал чай, хрустел сушками и сахаром, крякался вкусом после каждого глотка. Наконец, чаепитие завершилось. Доктор почувствовал себя достаточно согревшимся и потребовал себе инструменты пациента. «Вот, смотрите, Димитр Стоянович», — Андрей провел врача к лавке. «Я вколол армейский шприц с антибиотиком и сменил повязки. На большие моих умений не хватило. Твое добре», — откликнулся Гойков, снимая бинты. «Дайте свет». А потом Бородулин больше часа держал керосинку, освещая операционную зону, и попутно смотрел, как работает классный специалист. Первую рану доктор лишь мельком осмотрел, поставил дренаж и в три стежка стянул края, а вот со второй там возни было много. Вынимать пулю, чистить рану, убирая из нее грязь, нитки, мелкие обломки костей, безжалостно отсекать начавшую гнить плоть, складывать то, что осталось, в лупки, на этот раз уже не две более-менее прямые палки, а специальные ровные дощечки. Когда доктор разогнулся, на его лице были видны крупные капли пота. Он утерся рукавом и провозгласил: «Направих всичка, каэтаможах». Двое парней аккуратно подняли найденыша и осторожно перенесли его в постель. Укрыли одеялом, задули лампу и тихонько вышли. Бородулин же с Гайковым вновь уселись за стол. «Ну что, уважаемый Димитр Стоянович?» — спросил Андрей, разливая по кружкам свежий чай. «Какие прогнозы вы можете дать по поводу нашего пациента?» Усталый врач придвинул к себе кружку, отхлебнул глоток, поморщился и отодвинул ее подальше. «Кажете ми, Андрей Владимирович, чени мати кафе, здесь, к сожалению, нет. Но в крепости я обещаю обеспечить вас лучшими сортами зерен и всем необходимым для приготовления напитка. И все-таки, что вы скажете?» Доктор пожал плечами. Хоть языки и близки, но полноценно общаться все же было трудновато. Пришлось посылать за переводчиком. Через десяток минут в дом зашла полноватая женщина средних лет, поклонилась Бородулину, затем врачу и подсела к столу, всем своим видом изображая готовность толмочить. «Так что вы скажете о вашем сегодняшнем пациенте?» — повторил свой вопрос Андрей. Гойков отхлебнул еще чаю, вновь поморщился, поскреб подбородок и, не глядя на Бородулина, заговорил: «Видите ли, я совсем не хирург, и уж тем более не имею военно-полевой специализации. Я, конечно, представляю себе необходимую последовательность действий, но не имею совершенно никакой практики по врачеванию таких ран. Нет-нет, я прекрасно понимаю, что другого врача здесь нет и, как бы то ни было, я единственный, кто способен сделать хоть что-то». Болгарин тяжело вздохнул, потом еще больше ссутулился и продолжил: «Я обработал обе раны, извлек пулю, почистил, установил дренаж и зашил, зафиксировал перебитую кость. Больше от меня ничего не зависит, теперь его жизнь исключительно в руках Божьих. Но дело еще в том, что этот человек, скорее всего, длительное время недоедал. Не то, чтобы очень голодал, но питание было явно неполноценным, и, как следствие, организм пациента ослаблен. Кроме того, у него сильная простуда. Трудно сказать, является ли она последствием переохлаждения или же существовала ранее, а теперь опасно усилилась. И этот фактор тоже серьезно играет в минус. И поэтому я никакие прогнозы давать не стану. Сейчас это весьма неблагодарное занятие. Что ж, то, что вы сделали, это уже немало. По крайней мере, без вас он был практически обречен. Скажите, его можно перевозить?» «Ни в коем случае. Я бы не рискнул это делать даже на специальном транспорте. А на волокушах за снегоходом, это перечеркнет все мои усилия и почти наверняка убьет его». «Понятно. В любом случае, большое спасибо вам, Стоян Драгомирович. У меня к вам просьба. Не могли бы вы задержаться здесь на несколько дней? Мне необходимо вернуться в крепость не позднее завтрашнего дня, и для вас просто не найдется места на снегоходах. Опять же, вы сможете понаблюдать своего пациента. Обещаю через 4 дня прислать за вами обоими транспорт. Если для лечения необходимы какие-то медикаменты или медицинское оборудование, вы это безусловно получите в необходимых объемах. Я и сам хотел вас спросить об этом. Уж если я взялся лечить, то отвечаю за этого человека, если хотите, перед своей совестью. И если уж ему не суждено выжить, то я должен быть уверен, что сделал все, что мог, и 4 дня, слишком мало, я должен буду наблюдать его неделю, не меньше, а вот лекарства нужны будут чем раньше, тем лучше, тогда так и порешим, я постараюсь обеспечить вас всем необходимым в самые короткие сроки, и еще, с вами останется 2 моих человека, на всякий случай, Андрей Владимирович, вы уж не держите меня за ребенка, попытался обидеться доктор, ну что тут со мной может произойти, стрелять я научился, ружье у меня есть, а кирпичам здесь падать неоткуда, не спорьте, Стоян Драгомирович, не случится ничего, и слава богу, но вот если что-то все же произойдет, я себе этого не прощу, кроме того, вы уж очень ценный специалист, и для нас, для всего нашего анклава, и для тех же турок, а здесь, как ни крути, все-таки фронтир, считайте, что это дань моей паранойи, да, вот еще что, как вы думаете, если сегодня все прошло удачно, когда можно будет перевести вашего пациента к нам в крепость, вы невозможны, Андрей Владимирович, считайте меня суеверным перестраховщиком, но я пока что ничего на эту тему говорить не стану, ну а если посчитать по медицинским нормам, нет и не просите. Доктор вскинул голову, резко выпрямился и в порыве эмоций даже пристукнул ладонью по столу, напугав при этом переводчицу. Кружки отозвались ему мелодичным перезвоном. Он метнул гневный взгляд на Бородулина, затем, немного помолчав, продолжил уже спокойным тоном. «Давайте уже договоримся. Я не буду возражать против ваших людей, а вы не требуйте от меня скоропалительных предсказаний. Я, все же, не гадалка. Эки вы неуступчивый. Впрочем, действительно, хватит нам с вами припираться, давайте отдыхать. У нас обоих был сегодня нелегкий день. За нашим гостем найдется кому присмотреть. Если что, вас разбудит. Спокойной ночи». Встречали Бородулина с помпой перед воротами крепости. Он, улыбаясь и отвечая на приветствие, мысленно скривился. «Тоже мне». Царь вернулся, обозревши свои владения. Еще бы красную дорожку постелили. Михайленко же сиял, как новенький пятирублевик. Он провел начальника во двор крепости, остановился и отступил в сторону, позволяя Андрею оглядеть приготовленную для него выставку. В центре двора сиял хромом и лаком москвичок, сияла бы и шишига, но вот, как назло, хрома на ней не было, поэтому все ограничилось выдраенными до кристальной чистоты стеклами. Даже мотоцикл каким-то макаром умудрились приволочь. Впрочем, в Озерном на нем и ездить-то некуда. А тут, по крайней мере, с весны до осени можно патрулировать дорогу, поставить на коляску вертлюг, на него пулемет и вернуть агрегат на военную службу. Слов нет, работа была провернута немалая. Особенно трудно было притащить мотоцикл из того, самого первого дома, но справились, сделали. Теперь собирались скрутить с газона буровую, поставить в кузов дышака и получить таким образом супершушпанцер. Если к этому еще обвесить борта листовым железом, да кабину усилить, можно забубенить почти что полноценный броневичок. По крайней мере, с винтовкой против него выходить будет бессмысленно. «А куда вы буровую деть собираетесь?» – спросил Бородулин после завершения первого акта. «Закинем пока куда-нибудь в угол, а там видно будет. Станислав Наумович, я что-то вас не узнаю. Определенно, это головокружение от успехов. Вспомните, наши смотрящие ничего просто так не дают. Каждая вещь находит применение. И если уж они выдали нам буровую, да не просто так, а со всем барахлом, с коронками, штангами и трубами, значит, будет место, где это придется использовать. Я понимаю ваши мотивы, но давайте договоримся. Снимать агрегат только так, чтобы обеспечить возможность обратной установки, то есть резьбы аккуратно заглушить, крепеж сохранить и промаркировать, саму установку сложить так, чтобы не ржавело и не портилось. Михайленко чуть смутился, и после секундной заминки согласно кивнул. «Хорошо, что-то я, действительно, раздухарился. Сделаем по-вашему. Просто я тут, пока ребята тащили машины с Озерного, на москвиче прокатился по дороге. Не один, само собой. Конечно, снегу много, но с полным приводом вполне проходимо. Даже ни разу не пришлось браться за лопаты. Вообще, конечно, для зимнего использования дорогу нужно чистить. Нужен трактор, хотя бы ДТ-75, а лучше – сотка. Снегопады наверняка еще будут, и проехать можно будет либо на снегоходах, либо на этих смешных машинках с шинами низкого давления. И что вы видели? Особо-то ничего. На север дорога идет примерно на полста километров и обрывается, как по линейке. просто начинается лес, а на юг мы проехали километров под сотню, и, судя по тому, что видели, дорога идет дальше минимум еще километров на 50, то есть до турок с обратной стороны вполне можно добраться, именно, и вы боитесь, что они тоже могут выйти на дорогу, но ведь им придется эти полсотни километров пройти пешком, судя по всему, снегоходов у них нет, и таких полезных людей, как наш старый Юра, тоже нет, скорее всего. Но ведь мы наверняка этого не знаем, поэтому я бы предпочел перестраховаться. И какой толк в вашей перестраховке? Увидят турки наш патруль, и либо заминируют дорогу, либо просто саданут в 10 стволов из засады. Нет, тут силовое решение далеко не самое правильное. Впрочем, об этом давайте вечером у меня поговорим. А послать разведку по дороге, насколько выйдет проехать, нужно непременно. Тем более, что в машине есть, по крайней мере, печка. И пока транспорт новый, есть большой шанс, что поездка обойдется без поломок. Вы хотите, именно, но об этом тоже после. Еще мы думали о доставке грузов в поселке по Зимнику. Посылать, скажем, груженую шишигу и снегоход с двумя бойцами как боевое охранение. Что ж, и это вполне можно. Бородулин, вроде бы, и недолго отсутствовал, а все равно набралось вопросов, которые без него не решались. Да еще отложенный сеанс поставки, немалый перечень, который чуть не четверть часа пришлось набивать, да потом в десятеро дольше таскать. Еще и не всех можно было привлечь. Половина заказа – это подарки к Новому году, которые совсем не стоило светить раньше времени. В общем, к вечеру он устал настолько, что с трудом волочил ноги. К приходу заместителя он, оставив дела, уже просто сидел у камина, наблюдая за игрой языков пламени. «Присаживайтесь», – кивнул Бородулин на свободное кресло. «Благодарю». Михайленко пододвинул кресло и сел рядом, вытянув ноги к каминной решетке. Некоторое время они так и сидели, глядя на огонь и думая каждый о своем. Наконец, Бородулин нарушил молчание. «Станислав Наумович, на повестке дня у нас два вопроса, и оба архиважные в стратегическом плане. Вопрос первый – это вторая крепость. Вы ведь уже знаете, что Юры вернулись и подтвердили. Там, за территорией турок, есть еще одна платформа. У нас есть активатор. Мы можем туда прийти и получить еще один источник ресурсов и еще одну опорную точку. Главная проблема в этом случае – кандидатура человека, который будет управлять каналом. И есть еще одна, немаловажная – это население новой крепости, хотя бы на первое время. Второй вопрос – это турки, и он неразрывно связан с первым. Я бы сформулировал его так: что с ними делать в среднесрочном периоде? Я много размышлял об этом, особенно, возвращаясь из своего турне, и мне очень хочется услышать ваше мнение по этим проблемам. Что ж, извольте, я тоже размышлял на эти темы. Я, с вашего позволения, начну с турок. Я имел некоторый опыт общения с типичными представителями этого народа. Что могу сказать? Это Восток, во всей своей красе, со всеми позитивными и негативными моментами. Плюсы. Они уважают силу. Минусы. Они уважают только силу. Иными словами, это в перспективе постоянная головная боль, если только мы не станем настолько сильны, что они будут бояться даже подумать о нападении на хотя бы одного человека их нашего анклава. Если силы примерно равны, они будут договариваться, даже соблюдать выгодные им договоренности, но при этом будут постоянно искать возможность сделать нам какую-нибудь гадость, которая способна изменить баланс сил. Сейчас у нас огромное преимущество – это крепость и канал поставки. Не сомневаюсь, что вторая платформа с смотрящими запланирована для турок, но они, хотя и наверняка знают о ней, совершенно не представляют, что это такое и как ее можно использовать. Скорее всего, они не знают и о нашей крепости, и о канале поставки. Я думаю, они смогли найти и сконцентрировать в своих руках достаточное количество разнообразных складов, в том числе и оружейный, и поэтому уверенно удерживают власть на своей территории. Мы не знаем, есть ли у них шары для активации, но будем пока что предполагать худшие, есть. С другой стороны, можно смело утверждать, что они до сих пор еще не сопоставили эти два объекта, иначе у них давно уже стояла бы крепость. Логично. Теперь о собственно турках. Если у них появится крепость со своим каналом поставки, то покоя нам не будет. Нас начнут постоянно проверять на прочность. И стоит только где-то дать слабину, как мы тут же заполучим на свою голову море проблем. Так что я считаю, что нужно максимально быстро захватывать вторую платформу и ставить вторую крепость. Тогда у турок не будет ни малейшего шанса хоть когда-нибудь сравняться с нами что в экономическом, что в военном отношении. Я с вами согласен. Если честно, сам думал о том же. Но в этом случае турки могут легко перерезать сообщение между крепостями, как по дороге, так и по реке. Это сомнительно. Их не так уж и много, а поскольку большая часть поселков присоединена, скажем прямо, насильственным путем, то боеспособность отрядов, составленных из таких невольных союзников, представляется мне весьма невысокой. Кроме того, общее число населения турецкого анклава чуть выше сотни человек, с минусуем женщин, детей, начальников, специалистов и неблагонадежных, и останется от силы полтора десятка бойцов. Кроме того, у них были потери в стычке с албанцами, так что вполне возможно, что и столько не наберется. Даже пусть они не держат гарнизоны в поселках, пусть не охраняют резиденцию главы, в случае прямого военного столкновения потеря даже 2-3 человек для них критична. А с нашим вооружением мы вполне можем влегкую уполовинить их армию. А ведь кроме нас есть еще дикие звери, возможно их местные бандиты и прочие проблемы. По зиме они перехватывать дорогу не посмеют, для них ночевка в лесу фатальна. У них просто нет необходимых для этого знаний и навыков. А по реке, поставить на наш пароходик дышака, и никто даже чихнуть не посмеет, чтобы не приняли ненароком за выстрел. Тогда просветите меня, Станислав Наумович, что такого в этом крупном калибре, что вы на него, можно сказать, уповаете. Я, знаете, по жизни с ним не сталкивался, да и пулемет достаточно древней конструкции. Эх, Андрей Владимирович, жаль, что вы не видели действия этого оружия. Загибайте пальцы. Во-первых, прицельная дальность стрельбы. Она в разы больше что наших карабинов, что турецких. Если быть точным, она составляет 3,5 километра. Во-вторых, очень мощный патрон. В бревенчатом срубе не отсидеться, его в несколько секунд разберет на щепки. Кирпичная стена тоже не защитит. Устоят разве что специально сделанные железобетонные укрепления или достаточно толстая броня, и то не любая. Известен случай, когда очередью из дышака по моторному отсеку сожгли американские «Абрамс», а всякие БТР и БМП влегкую пробиваются насквозь. Вижу, вас впечатлило. Но еще и третье. Любое попадание в человека пули калибра 12,7 мм безусловно фатально. Попадет в руку, оторвет руку. Попадет в ногу, оторвет ногу. И даже если ранение условно легкое, раненый очень быстро помирает от болевого шока. Охренеть. Бородулин покрутил головой. Я, конечно, знал, что это круто, но не понимал, насколько. Так что да, согласен. Наш пароходик с таким вооружением никто тронуть не посмеет. Но давайте вернемся к главному. Вы говорите, у турок бойцов мало, и они не могут позволить себе боевые потери. Но ведь нас тоже не особенно много. А в новую крепость нужно посадить достаточный для обороны гарнизон. Хотя бы 2 десятка человек, и нужен толковый начальник, такой, которому можно смело довериться, кто и клювом щелкать не станет, и заигрывать с турками не начнет, и отделиться не захочет. Вот вы, Станислав Наумович, не хотели бы в начальники крепости пойти? Нет, это «нет» прозвучало настолько жестко, что Михайленко поспешил объясниться. Во-первых, я не хочу быть верхним начальником, я вам об этом уже как-то говорил. Это слишком суетная должность. Я предпочту вести с вами умные беседы, сидя у камина за чаем или чем-нибудь покрепче. Вот как сегодня, например. Кроме того, есть у меня, все же, серьезные намерения в отношении известной вам девицы, а вот ее на вершину власти, пусть даже и в качестве жены начальника, пускать никак нельзя. Она будет пытаться влиять, в первую очередь, на структуру заказов, чтобы получить достаточное количество статусных в ее понимании вещей в личное пользование. А если не выйдет, это может просто-напросто порушить все наши личные отношения. Так что, нет, я не пойду. Могу подумать, предложить вам несколько вариантов, но меня в этом списке не будет. Да и вообще, состав группы захвата стоит обсудить в более широком кругу. Но сперва нужно найти будущего начальника и получить от него согласие на участие в этой авантюре. Да, вы правы. Есть у меня на этот счет еще одна мысль, но тут нужен личный, приватный разговор. Придется мне еще на денек отлучиться и съездить в Озерный. Заодно и новогодние подарки отвезу. Надеюсь, вы не деда Уржумова хотите сманить? Нет, что вы. Уржумов в Озерном на своем месте. Ему там и комфортно, и среда привычная, и народу не слишком много. Да и он прекрасно понимает свою зависимость от нас. Я о Корневе думал. Ильяс, даром, что татарин, мужик башковитый, этакий хитрован, и при этом абсолютно честный. Правда, он себе уже тут женщину нашел, и я о ней, практически, ничего не знаю. Это не важно. Я совершенно точно могу быть уверен, ни одной бабе он себя под каблук загнать не позволит. В том числе и потому, что татарин. У них, как вы наверняка знаете, если говорит мужчина, женщина сидит тихо и не отсвечивает. Единственная проблема, он решил осесть в Озерном. Я попытаюсь его уговорить, его и лейтенанта. Все же во второй крепости армия тоже нужна. А, может, сержантов разлучить, один, в одной крепости, другой, в соседней. Нет, не стоит. Они, слаженная боевая группа. В случае чего, эта парочка может за всех наших новобранцев сработать. А в Озерном молодежи почти что нет. Учить воевать там особо некого, да и от предполагаемого театра военных действий этот поселок дальше всего. Что ж, в таком случае, удачи вам. Безопасник поднялся и, простившись, ушел к себе, а Андрей выдохнул с облегчением. Пусть проверка была и несколько наивная, но Михайленко ее выдержал. Глава 14. К немалому удивлению Бородулина, Корнев согласился на переезд очень легко. Засиделся, объяснил он Андрею за чаем на начальственной верхотуре. Все-таки, однообразная монотонная жизнь, это не для меня. В Озерном всех делов на день, печь растопить, да снег раскидать. Ну, на охоту сбегаю пару раз в неделю, да и то, не для удовольствия, а по необходимости. Ну еще раз в неделю схожу проверить закладки для новых попаданцев. Правда, все без толку, как похолодало, так их ни одного еще не появилось. Так, прогуляюсь, разомнусь, на обратном пути зайца какого добуду, или еще какую-нибудь мелочь. Волков в округе уже отвадили, приучили человека бояться. Скучно стало, Андрей. Так что я готов, а через недельку, как там гнездышко оборудую, так и супружницу свою подтяну. Хорошее дело. Кстати, ты ж обещал рассказать, как это она тебя окрутила. Корнев неожиданно тепло улыбнулся. Знаешь, Анди, это не она меня, а я ее. Дело было уже поздней осенью. Я пошел с ружьишком прошвырнуться, знаешь ведь, люблю я это дело. А тут ни тебе егерей, ни рыбнадзора, да и природа здесь нетронутая. Там, в старом мире, порой чуть не каждую четверть часа на бычки натыкаешься. Все хожено-перехожено, только Сибирь да Алтай еще более-менее целыми остались. А здесь вольная воля. Только бери столько, сколько действительно потребно для пропитания. Без этих всяких чучел, шкуру камина, рогов на стенах и прочего. Тут я с тобой согласен, улыбнулся Бородулин. Но ты куда-то в сторону убрел. Ты про женщину свою давай рассказывай. А то растекся тут песнями по древу аки тот соловей. Ну да, ну да. Опять же, кому как не тебе душу излить. Кто еще меня в этом деле поймет. Ну вот, значит, пошел я прошвырнуться. И, знаешь, ничего не добыл. Все зверье как нарочно поразбежалось. Даже сусликов, и тех нет. Ну так суслики здесь и не водятся. Я и говорю, что нет их. Разок оленя встретил. Но ты же сам знаешь, в этой корове 3 центнера весу. Ее мало убить, ее еще до поселка дотащить надо. А один я максимум ляжку допру. Бородулин понятливо покивал, не забывая подливать рассказчику чай с бальзамом. Тот отхлебнул, мимоходом состроил одобрительную гримаску и продолжил. В общем, иду налегке, даже ни одного патрона не сжег. А ты сам знаешь, я страсть как не люблю с пустыми руками возвращаться. Вот и чем ближе поселок, тем гаже у меня настроение. Прямо хоть ворон стреляй, лишь бы какой-нибудь трофей заполучить. И вот с такими черными мыслями выхожу я на знакомую полянку в паре километров от поселка и вижу картину, словно бы вышедшую из-под кисти Левитана. Посреди поляны лежит упавшая сосна, на ней сидит женщина. Сразу видно из новеньких. Изящные ботиночки на каблуке, капроновые чулочки, легкое осеннее пальтецо приятного такого желто-оранжевого цвета, беретик фетровый в тон пальтишку, тонкие светлые перчатки. В такой одежде не по лесу шляться, а на скамейке сидеть в городском парке, наблюдая, как с берез листья облетают. Я, конечно, подошел, окликнул, а она на меня не реагирует. Вот совсем. Но это же не порядок. Не такой уж я незаметный. Я, конечно, ее растормошил, расспросил осторожненько и оказалось, что она сидит на этом дереве уже больше 3 часов. Куда идти не знает, кричать голос сорвала, а тут еще ногу подвернула и вообще идти не может. Вот и сидит, ждет, когда придут волки. У нее уже не только сил, но и слез не осталось, замерзла Малоне до окоченения. Ты представляешь, сидит женщина и ждет свою судьбу, отчетливо понимая, что вариантов этой судьбы не так уж много, все зависит от того, кто первым до нее доберется. Волки, медведь или какая-нибудь симпатичная киска. А тут я выхожу, весь такой красивый, здрасте, мол, вывих я ей вправил, на руки поднял, а весу в ней всего ничего, даже во всем этом осеннем наряде. Так я ее на руках и нес все 2 километра до поселка. Сперва она плакала, не навзрыд, как это у нервных барышень бывает, а молча. Уткнулась лицом мне в штормовку и просто чуть вздрагивает, а из глаз вода соленая бежит. А потом успокоилась и, представь себе, заснула. Прямо как ребенок. Я когда ее травнице сдал, она так и не проснулась, настолько умаялась. Ну а потом, сам понимаешь, кто я такой, чтобы с судьбой спорить. Да и понравилась мне она. И снаружи, описывать не стану, сам увидишь, когда она переезжать будет, и по части внутреннего мира. Есть такое избитое и изгаженное выражение, душевная чистота. Если все насмешки и пошлости отбросить, то это будет как раз про нее. Да уж, неопределенно протянул Бородулин, впечатленный поведанной ему историей. Ну а ты что, переключился на свою обычную нарочито несерьезную манеру Корнев? У тебя-то тут вообще цветник, такие девчата ходят. Я бы на твоем месте ух, да кто там ходит? Студентки сплошные, они все вдвое меня младше, в дочери годятся. Тут им парней молодых вдоволь. С женским полом у нас, сам знаешь, проблема. Конкуренция велика. Да и в поселках я не видел к себе такого уж интереса, пусть даже чисто плотского. Да, хитро улыбнулся Корнев. А мне показалось, что одна очень симпатичная радисточка на тебя поглядывает с большим интересом. Света, да на что я ей сдался? Старый, вечно в делах, а то и в разъездах. Придумала себе, поди, героя-первооткрывателя. Ну да ничего, переболеет, найдет себе подходящего парня. Ну гляди, Андрей, уведут девчонку, потом все локти себе изгрызешь, а все, поезд ушел. Да ну тебя, Ильяс, с твоими шуточками. А за твою нечаянную судьбу я, честное слово, очень рад, очень. С Черемисиным вышло гораздо сложнее. Он упирался до последнего, ехать отказывался наотрез, но и на него нашлась управа. Михайленко тишком переговорил с его молодой женой, объяснил расклады, посулил ей толику от смотрящинских щедрот, а та и растаяла, размякла. И за ночь так мужика своего достала, что на утро тот готов был хоть к черту на рога, лишь бы успокоилась баба. В общем, так или иначе, а через 2 недели после первого разговора с Михайленко в апартаментах у Бородулина собрался большой совет. Андрей сидел на своем обычном месте, откинувшись на спинку кресла, и несколько отстраненно взирал на происходящее. А Корнев, подавшись вперед и, опершись обеими руками о расстеленную на столе карту, вещал: «Ну что, господа товарищи, все детали уже обговорены, состав экспедиции утвержден, экипировка подготовлена. Давайте еще раз пробежимся по плану в целом, проверим, не упущено ли что-нибудь важное». В комнате, и без того не слишком большой, было тесно и душно. Собрались практически все, от кого так или иначе зависел успех предприятия. Значит, так, по данным разведки, дорога заканчивается примерно через 300 с небольшим километров к югу от нашей своротки. Юры постарались и нашли дорогу от дороги, простите за невольный каламбур, и до самого холма. Бородулин не слушал, он и без того помнил все это наизусть. Никто ведь не знал, чего ему стоило уговорить старого Юру сходить к чертовой горе еще раз. А вернувшись, якут недовольно буркнул: «Однако, пусть теперь молодой поработает». Потом встал на лыжи и, не слушая никаких увещеваний и не дожидаясь очередного каравана, отправился в Озерный. Итогом разведки был не только маршрут к Иблисовой горе, но и приятное известие о том, что расстояние через лес всего лишь около 20 километров, в отличие от 50 здесь, в первой крепости. И это расстояние вполне можно было пройти на лыжах за световой день. Гораздо большей проблемой был путь по дороге. Все-таки, 3,5 сотни километров, да по зимнику, да на древних медленных машинах. На этот маршрут 7 часов уйдет запросто. Ладно, водить умеют многие, людей за рулем можно менять. Но, все же, 7 часов сидения в кузове той же шишиги, это слишком. Идущий пешком ли, на лыжах ли человек греется движением, сидящий на лавке в кузове, постепенно замерзает. И не спасут ни теплая одежда, ни укрытие от ветра. Разве что укутать пассажира так, чтобы пошевелиться не смог. Но тогда, какой он боец? Поэтому 2 недели заняла не столько разведка, планирование, подготовка оружия и снаряжения, сколько оборудование и транспорта. С газона все-таки сняли буровой станок. Бородулин лично проследил, чтобы ценную железяку аккуратно упаковали и сложили до поры, до времени в один из подвалов. Вместо него в кузов поставили утепленную будку, в будку, зарекомендовавшую себя в полярных условиях печку-капельницу, так что мороз пассажирам стал не страшен. Сделали сани, чтобы тащить на них запас топлива. Все-таки жрет эта зараза дофига, и даже больше. Стартовать решили после полуночи. Дорога одна, заблудиться не выйдет. На крышу кабин навесили люстры, так что дорогу осветить хватит с избытком. И навряд ли турки увидят свет фар, слишком далеко проходит маршрут от их поселка. Снега последние дни не было, так что сугробов и заносов тоже можно было не опасаться. Добраться до места высадки должны были к утру. Как раз, чтобы люди перекусили, размялись, подготовились и с первым светом двинулись дальше. Водилы же оставались с парой бойцов ждать результатов операции, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вывести рейдовую группу обратно. Конечно, получилось сложно и довольно рисково, но альтернативы не виделось. До лета, до новой навигации, ждать нельзя. Слишком недопустимо высока была вероятность, что турки успеют первыми. Тем более, сейчас, когда хорошая грунтовка тянется почти до самой Иблисовой горы, за зиму вполне успеют и разведать, и терминал активировать, и замок в должной мере освоить. Близость новой крепости к дороге диктовала и меры предосторожности. В нее нужно сразу посадить хотя бы минимально необходимый гарнизон, 1-2 человека не удержатся против даже десятка нападающих. А что потенциальный противник попытается прощупать оборону на прочность, это к бабке не ходи. И без транспорта не обойтись, почти 400 километров пешком, пусть и по дороге, это и летом чрезмерно, а зимой, так и вовсе отдает безумием. По реке, по льду, не прорваться. Но главное, такой вояж неизбежно привлечет внимание что турок, что их вассалов. Вот и остается только попытаться вот так, комбинированно, просочиться потихоньку с черного хода. Была, конечно, невеликая надежда, что после появления новой крепости смотрящие и дорогу к ней проложат, но всерьез рассматривать этот вариант не стоило. Одно хорошо, со своим собственным каналом поставки ребята не пропадут. Нужно будет лишь в несколько приемов завести в новую крепость людей. Кого-то, как, например, папа-сатыросов, на время, для первоначального обустройства, кого-то насовсем. Андрей оторвался от размышлений, когда Корнев уже заканчивал. Вот, собственно, и все. Есть у кого-нибудь вопросы и предложения? Нет? Хорошо. Тогда ровно через 2 часа собираемся во дворе, со всем оружием и снаряжением. Через 2 часа моторы машин, уже вполне прогретые, работали на холостом ходу. Сани были загружены всем необходимым. Люди стояли перед машинами, выстроившись в шеренгу. Вот до чего дожил, парады принимаю, подумалось Бородулину, когда он спустился во двор. Наверное, надо было бы сказать что-нибудь пафосно-патриотическое, но ничего подходящего в голову не приходило. Ну не пускать же, в самом деле, в ход армейские или, того хуже, советские формулировки. Он просто подошел к Корневу, пожал ему руку, приобнял за плечи.